Глава 46. Отвага осталась, но надежда исчезла. Замысел оказался удачным. Лодки сразу же поплыли быстро. И, быть может, даже слишком быстро, если судить по реакции грозных морских чудовищ. Они тут же заинтересовались двумя незнакомыми существами, которые прибыли их навестить и куда-то так заспешили без видимой причины. Медленно, с достоинством, без малейшего страха, подплывали к лодкам величественные моржи. В море для этих животных, как по весу, так и по размерам, вряд ли найдется достойный противник. На ледяном поле их еще иногда, но только в крайнем случае, отваживается атаковать белый медведь. Но и он охотнее всего избегает встречи. Один из таких гигантов, вынырнув из глубины на поверхность, случайно задел за лодку Нансена. «Я почувствовал неожиданный удар снизу», — вспоминал Нансен и с удивлением оглянулся. Поблизости не было никаких обломков льда. Вдруг на поверхность вынырнула огромная голова. Толстые торчащие усы грозно шевелились возле ноздрей, а гигантские клыки сверкали белизной. Круглые стеклянные глаза уставились на меня тяжелым упорным взглядом. В этом зрелище было что-то удивительное, фантастическое, допотопное. Я его долго не забуду. Наконец муж фыркнул и исчез, как видение. Через некоторое время он вновь вынырнул и поплыл по направлению к Йоханссону. Я не знаю, каких он был размеров, но я опасался, что он продырявит дно лодки своими клыками. Мы одновременно схватили за оружие. Зверь вновь яростно фыркнул, взревел и скрылся под водой, чтобы через мгновение броситься вслед за нами. Йоханссон, испугавшись, выпрыгнул на ближайшую льдину и втащил на нее свою лодку, не выпуская из рук ружья. Я хотел последовать его примеру, но когда поставил ногу на край льдины, лед под моей тяжестью обломился. Я моментально отпрянул и несколько секунд балансировал, сохраняя равновесие. Если бы в этот момент чудовище появилось передо мной, я, безусловно, упал бы в море. В результате отчаянных усилий наконец удалось потащить лодку и укрыть ее на льдине. От продолжения погони морж отказался. В другой раз я заметил, что лодка Йоханссона вдруг подскочила в воздухе. Из воды выглянула голова моржа. Недолго думая, я выстрелил. К счастью, выстрел был метким. Огромное смертельно раненое животное сразу всплыло на поверхность. Нам с трудом удалось распороть его толстую шкуру, чтобы вырезать несколько кусков мяса и сала. Через несколько дней этого опасного плавания норвежцам в конце концов удалось разбить лагерь на свободном от льдов берегу неизвестного острова. «Что за радость!» — писал об этом Нансен — перепрыгивать с одного камня на другой в первый раз за 2 года. Уже 5 месяцев прошло с того дня, как мы покинули Фрам. Словно дети на прогулке, мы забавляемся галькой на каменистом пляже, вслушиваемся в ее скрип под тяжестью ног. На вершине самого высокого холма мы укрепили норвежский флаг. В расщелинах скал ютится мох, и яркой золотистой окраской ласкает взор одинокий цветок полярного мака. Эту торжественную минуту надо было как-то отпраздновать. Керосин, однако, был на исходе. На дне банки перекатывалось всего несколько капель. Нансе наскоро смастерил лампу, наполнил ее моржовым жиром и сварил на ней суп. В суп он высыпал последнюю горсть сушеного картофеля. С этой минуты путешественников должна была кормить только Арктика. К западу от скалистого мыса катит волны открытое море. К югу тянутся острова. Только здесь, именно на этом месте, полярники могли себе сказать, что они достигли западной оконечности архипелага «Земля Франца Иосифа». Открытое море — это открытый путь на родину. Но прежде чем путешественники успели вдоволь натешиться этой мыслью, сильный ветер вновь нагнал огромную массу битого льда, преодолеть которой было невозможно. «Еще совсем недавно, — записывал Нансен, — я жил надеждой и был полон отваги. Теперь же, хотя отвага, правда, и осталась, но надежда на скорое возвращение домой исчезла. Терпение, — заявил он Йохансену, который был близок к отчаянию. Только благодаря терпению мы победим все преграды. Зачем так расстраиваться? Один день мы живем надеждой на возвращение, на второй терзаемся, что ничего не выходит. Давай скажем себе сразу, зиму нам придется прожить здесь. Где? Вырвалось у Йохансена. «В этой пустыне!» И, ужаснувшись при мысли об этом, он долго и напрасно ждал ответа товарища.